Евгения Паризьена, муж сестры. Пролог. Сегодня в нашей семье важный день. Все валится из рук. Тихонько стучусь в ее комнату, видя ужасный бардак. Лиза, ты надела свадебное платье? Алик приедет с минуты на минуту. Старшая сестра вечно командует. Лучше подскажи, где тушь для ресниц? В косметичке глядеть не пробовала? Отругала ее, а сама принялась заправлять кровать. Точно, я туда ее бросила. Трясет от волнения. Как думаешь, я ему понравлюсь? Нет, она еще сомневается. Запомни, это твой будущий супруг должен носить тебя на руках. Давай займусь твоими волосами. Взяла я уверенно расческу. Ее пряди спутались, но попробую сделать хорошую укладку. Спасибо, Ань, а то сама неуклюжая. Выдохни, пожалуйста, сегодня твоя свадьба. Родители так ждали этот день, но, к сожалению, не увидят. Вспомнила я последствия ужасной аварии. Прослезилась, говоришь так трогательно, Ань. Издеваешься? Испортишь макияж. Так, прихорашивайся, я к поварам спущусь. Проверю меню. Пожалуйста, улыбайся, сестренка. Оберегала я ее от различного стресса. Знала, что бедняжка все принимает близко к сердцу. Тем временем на кухне творилась суета. От невыносимой жары вспотели окна. Анна, а лазанью делать? Она есть в списке? Пожалуйста, не перепутайте, все строго по меню. У нас приглашены вегетарианцы. Поверьте, нам скандалы не нужны, объяснила персоналу. Следила за порядком в доме. Мы его унаследовали от дедушки. Несмотря на то, что наша семья была состоятельной, пыталась работать. Я занималась организацией свадеб. И поэтому с большой радостью приготовила младшей сестре праздник. Декор выполнен чудесно. Все оттенки бежевого. Я ценила порядок и также отвергала хаос на работе. Нечаянно задумалась, как услышала в спину наглый комментарий. «Где моя невеста? Спит еще?» «Во-первых, здравствуй, Алик. Или так сложно проявить уважение?» — повернулась я к циничному гаду. «А мне не хочется. Видеть тебя пропадает настроение. Создается впечатление, что не умеешь улыбаться», — твердил будущий супруг сестры. «То есть мне изображать лицемерие?» «Анна, только не загрызи, хорошо? Наверное, проблема в личной жизни, поэтому срываешься. Точно завидуешь сестре. Представь, ее позвали замуж, а не тебя». Выдал с высокомерием. «За мои отношения не переживай, лучше позаботься о Лизе. И если она прольет хоть слезинку, то придется кастрировать одного хама». «Твои угрозы возбуждают, прямо так испугался». «Знаешь, наскучила наша болтовня. Выпью коньяка». «Увидимся, будущий муж сестры». «Непременно, ледяная Анна», — помахал рукой. «Сукин сын, слишком много о себе возомнил. В дрожь бросает от наших разговоров. Так эмоции не возьмут надо мной вверх. И этот нахал не выведет из равновесия. Нужно спокойно согласиться с его нахождением. Да, скоро они обручатся, и мне придется терпеть его наглую морду каждый день». Алекс Соколов нигде не работал, занимался всякой ерундой, продавая подержанные машины. Будто от них возрастет прибыль. Пусть вешает лапшу покупателям. Проверила каждую деталь, снова наведавшись к сестре. «Сногсшибательно выглядишь, прям принцесса. Обожаю это свадебное платье. Алик приехал, позови его. Спускайся в сад, гости ждут. А я найду твоего ненаглядного жениха», — Лиза заверила ее. Наш романтичный пижон словно провалился сквозь землю, и в кабинете его нет. Свинство самое настоящее. Церемония начнется через 5 минут, а где его черт носит? Страшно злилась, пока случайно не услышала стоны из ванной комнаты. «Боже правый, нет». Уверенно отворяю дверь и вижу наглеца с нашей служанкой. Они занимались сексом, забыв про правила приличия. «Детка, какая дерзкая сегодня», — сказал ей, а когда увидел меня, побледнел. «Алик, ты что вытворяешь, сволочь? Совесть есть?»